Глава 14. Нижний мир. Херобрин материализовался на остром выступе скалы, возвышавшемся над огромным океаном лавы. Поверхность у него под ногами состояла из покрытого красной ржавчиной низерака, содержащего тут и там вкрапления блестящего кварца. Взглянув вверх, на скалистый потолок, он увидел висящие грозди светящегося камня, цепляющиеся за верхний слой низерака и словно зацементированные на месте. Их желтое свечение усиливало оранжевое сияние лавы. Херобрин медленно вдохнул, наполняя легкие, обжигающие горячим воздухом, смешанным с дымом и пеплом. Это было чудесно. Обернувшись, чтобы полюбоваться происходящим, он увидел слабоумных свинозомби, расхаживающих вокруг, держа перед собой золотые мечи. Вдалеке виднелись огромные, белые, как кость, гасты, парящие над кипящим морем. Многие из них окунали свои длинные щупальца в расплавленный камень, вися прямо над раскаленным океаном лавы. Их жуткие крики наполняли воздух. Закрыв глаза, Херобрин телепортировался на дальний берег океана, а затем повернулся и посмотрел на его окружение. Все было почти так же. Потоки лавы, падающие с массивов Низерака, образовывали огромные лужи расплавленного камня, которые в конце концов стекали вниз по склону к океану. Повсюду виднелись свинозомби и гасты, но это было не то, что он хотел. Но, наконец, Херобрин заметил то, что искал. Одинокую колонну из темного камня, выступающую из лавового берега. Он телепортировался к ней и обнаружил, что поблизости было еще несколько таких же колонн, каждая из которых была построена из темно-бордового адского кирпича. Наверху Херобрин разглядел дорожку, подвешенную на высоких опорах. Телепортировавшись туда, он материализовался над огороженным мостом, уходившим вдаль. Двигаясь по нему, злодей увидел, что он упирается в склон горы из песка душ. Херобрин рассмеялся. Большинство пользователей полагали, что здание заканчивается прямо там, на склоне ржавой горы Низерака, но на самом деле это была его маленькая шутка. Столетия назад Херобрин изменил код, управлявший подземными крепостями таким образом, что часть его была скрыта Низераком, не давая пользователям увидеть, что там находится. Подойдя к каменному барьеру, Крафтер теней закрыл глаза и собрал все свои магические силы. Когда руки начали светиться болезненно-желтым светом, он погрузил ладони в склон горы, а затем сосредоточился изо всех сил. Медленно, словно постепенно стираясь, гора из Низерака исчезла так, словно ее никогда и не существовало. Но не только гора, стоявшая перед ним, была дезинтегрирована. Вместе с ней исчезли все блоки, которые скрывали адскую крепость. В одно мгновение вся крепость открылась Херобрину. Каждый приподнятый проход, балкон, сокровищница и спаун-камера. Сооружение простиралось во всех направлениях. Оно было намного больше, чем мог себе представить любой игрок или НИП. Длинные дорожки пересекали ландшафт, а высокие колонны из адского кирпича поддерживали их в воздухе. Они возвышались над Нижним миром. Одни из них пересекались в квадратных помещениях, в то время как другие тянулись вдаль, исчезая в пепельном тумане. В центре системы переходов находилось огромное прямоугольное сооружение. Все приподнятые коридоры размеренно змеились к этому массивному зданию. Когда Херобрин окинул взглядом всю крепость, то понял, что она напоминает ему огромного паука. Приподнятые дорожки выглядели как шипастые ножки. Все они были соединены с центральным луковичным тельцем и тянулись по всему ландшафту. Титаническое существо, казалось, было готово напасть на какую-нибудь ничего не подозревающую добычу. Это сравнение заставило Херобрина улыбнуться. Закрыв глаза, он упивался ощущениями вокруг себя, жаром, дымом, всем. Это было чудесно. Его окружали звуки Нижнего мира. Почти кошачье мурлыканье гастов, горестные стоны свинозомби и скелетов-иссушителей, чавканье прыгающих липких кубиков магмы и механические хрипящие звуки ифритов. Они все почувствовали его присутствие и не знали, что делать — двигаться к нему или бежать прочь. Херобрин поднял глаза на приближающуюся огромную группу гастов и нахмурился. Его последняя попытка уничтожить исток и сбежать с этих жалких серверов с треском провалилась из-за дурака гаста Малакоды, короля Нижнего мира. Мерзкий плавающий газовый баллон построил крепость размером с эту, может быть, даже больше. Но сделал это из жадности, а не из стратегии. Идиотский гаст хотел иметь самую большую армию и самую величественную крепость только для того, чтобы соответствовать своему собственному представлению о себе. Но жадность и тщеславие привели к его падению и провалу плана Херобрина. Крафтер теней больше не повторит такой ошибки. Гасты слишком эгоистичны, слишком сосредоточены на своем раздутом эго. Херобрин знал, что парящие гиганты должны слишком многое осознать после своего постыдного поступка, из-за которого они были приговорены к этому горящему миру. Их лица навсегда теперь покрыты следами от слез, не могущими пролиться. Нет, на этот раз ему нужно было что-то разумное и ужасающее. Роботоподобное дыхание Ифрита раздалось прямо у него за спиной. Развернувшись, Херобрин выхватил свой меч и встал лицом к горящему чудовищу. Оно плавало, уставившись на него своими угольно-черными глазами, а внутри него вращался пылающий стержень, окутанный пламенем. «Ифрит, это как раз то, что мне нужно!» — воскликнул Херобрин и телепортировался прочь. Он мгновенно материализовался в огромном квадратном сооружении, расположенном в центре крепости. Там было большое помещение для собраний с высоким пьедесталом в центре, с которого злодей мог обращаться к созданиям Нижнего мира. Но сегодня он был здесь не для того, чтобы говорить. Сегодня он здесь, чтобы творить. Херобрин телепортировался к группе приближающихся ифритов. Выхватив свой алмазный меч, он атаковал их так же, как поступал со скелетами и зомби, создавая своих предыдущих королей. Как и в случае с другими монстрами, ифриты упали на пол. Их очки здоровья были почти израсходованы. Фокусируясь и используя свои способности, Херобрин собрал существ вместе и сформировал нового ифрита, на этот раз больше и могущественнее, чем все остальные. Когда жизненная сила существа стабилизировалась, Херобрин исчез, а мгновение спустя появился снова с ведром полным лавы. Темный мастер теней вылил расплавленный камень рядом с монстром. Новорожденный ифрит наклонился вперед и выпил обжигающую жидкость. Расплавленный камень заставил его внутреннее пламя разгореться ярче и жарче, восстанавливая огненное здоровье. Когда гигантский ифрит стал сильнее, он поднялся и поплыл над маленьким бассейном лавы, продолжая извлекать живительные силы из ее жара. Его глаза светились кроваво-красным. К этому времени комната собраний заполнилась созданиями Нижнего мира. Ифриты подались вперед, чтобы увидеть новое творение, возвышающееся рядом с Создателем. Эти существа огня осознали, что их положение в иерархии Нижнего мира только что значительно улучшилось. Когда в огромный зал пришло еще больше монстров, Херобрин телепортировался к пьедесталу, стоявшему в центре. «Друзья, время нашего возмездия близко!» — крикнул он толпе. «Приближается последняя битва, и на этот раз мы не будем полагаться на то, что нас поведет Гаст!» Свинозомби застонали, скелеты залязгали, ифриты захрипели, а кубики магмы подпрыгивали. Все существа смотрели на гастов, которые парили высоко над головой. «На этот раз мы уничтожим нипов Верхнего мира, а вы увидите, как я уничтожу игрока, который не игрок!» Все монстры выражали восторг по-своему. В итоге толпа издавала очень странный звук, совсем не похожий на ликование. Но Херобрин понял, что они имели в виду. «Вы слишком долго были изгнаны из поднебесной страны!» Эти слова вызвали радостный отклик у монстров. Их глаза устремились вверх, но не к гастам или скалистому потолку над головой, а к воображаемому голубому небу, в котором им было отказано так давно. «Пришло время отомстить нипам и их лидеру!» «Ваш новый король ифрит приведет вас к победе, но вы должны собрать своих сородичей и доставить их сюда, ибо мы начнем штурм Верхнего мира прямо из этой крепости!» Комната разразилась громкими аплодисментами. Подойдя к дверному проему, Херобрин вытянул руки и позволил своим магическим способностям собраться вместе. Когда руки засветились, в дверном проеме начал формироваться портал. Его фиолетовая поверхность становилась все ярче и ярче. Вскоре волнистое полотно стабилизировалось, а искрящиеся частицы лавандового цвета поплыли по краям портала, заставляя его периметр искриться и сиять. Проходя через портал, Херобрин на мгновение исчез, затем вернулся, ведя за собой гнедую кобылу. Лошадь выглядела напуганной тем, что оказалось в Нижнем мире. Жара была невыносимой для животного, но это не имело значения. Скоро эта лошадь будет чем-то другим. Дернув ее за устцы, Херобрин подтащил кобылу к нескольким ифритам, а затем ударил по ней мечом, мгновенно забрав у животного почти все здоровье. Затем Херобрин вонзил руку прямо в центр одного из ифритов и вытащил из существа его светящийся стержень. Без стержня, удерживающего его пламя внутри, оно вырывалось наружу, осыпая ближайших эфритов огнем, который те с радостью поглощали. Использовав огненные стержни в крафте с тем, что осталось от животного, Херобрин создал новый вид лошади. Это было существо из пламени и дыма, из огня и пепла. Когда монстр встал, крафтер теней сделал шаг назад и залюбовался делом своих рук. Теперь животное напоминало лошадиный скелет, только его тело состояло не из костей, а скорее из огненных ифритовых стержней. Пламя окутывало зверя, его тело было сформировано из него, а огненные стержни светились изнутри ярко-оранжевым светом. Херобрин подвел огненного коня к королю ифритов и жестом велел новому правителю садиться. Взобравшись на пламенного скакуна, король ифритов посмотрел сверху вниз на своих новых подданных. «Смотрите! Я дарю вам моего третьего всадника, Харибду, короля ифритов. Он поведет создание Нижнего мира в великую битву, чтобы уничтожить нипов Верхнего мира и вернуть то, что было украдено у вас. Небо!» Монстры зааплодировали. Даже гасты выражали восторг. Подойдя поближе к Харибде, Херобрин тихо заговорил. «Собери всех своих ифритов и приведи их сюда», — приказал Создатель. «Используй для этой задачи других существ Нижнего мира. Когда я подам сигнал, пройдешь через этот портал и будешь рядом со мной в последней битве. Ты понял?» «Харибда понял», — сказал король ифритов хриплым механическим голосом. «Превосходно», — ответил Херобрин, и его глаза ярко засияли. «Неудача недопустима, это понятно?» Харибда кивнул. «Тогда будь готов и не подведи меня». Король ифритов снова кивнул, затем повернулся и начал отдавать приказы. Монстры Нижнего мира выслушали его и покинули зал собраний, направляясь выполнять поставленные задачи. Херобрин закрыл глаза и представил себе выражение лица Игрорыцаря 999, когда сотни ифритов вырвутся из этого портала в Верхний мир. Он начал смеяться, сначала едва слышным злобным хихиканьем, переросшим затем в хриплый, раздирающий внутренности рев, наполнивший комнату. «Еще один всадник!» — крикнул Херобрин в пространство. «И тогда я приду за тобой, игрок, который не игрок!» С ярко горящими глазами он исчез из Нижнего мира и направился к последнему королю, тому, кто заставит кровь его врага застыть в жилах и уничтожит всякую надежду у нипов Верхнего мира.